Римляне — мелкий народец. Ты читал рассказы Цезаря о войне? Там варвары всегда называли легионеров малышами. Очень справедливо — малыши. Итак, римлянин закрывается щитом, варвар возвышается над ним с копьем, топором или мечом. И тогда легионер вонзает свой короткий испанский меч в пах варвару. Противник получает смертельную рану от римлянина снизу небольшим ножом прямо в самое слабое место мужчины. Поэтому на поле боя, где римляне одержали победу, люди лежат без видимых ран, кроме тех, что снизу. Римляне хотят оскопить весь мир. Война для Рима — большая оргия. А Флора просто трясет от желания секса. Он сам воняет сексом, вся комната пропитана запахом его полюций. Вся та огромная бойня невинных явилась для него не более чем сексуальной оргией, он не мог оторваться от нее. В своих воспоминаниях Флор дошел до такой степени, что смог простить себя за содеянное. Он вернется на место преступления, воняя своими сексуальными испражнениями. «Нет, нет», — воскликнула Беренис, — «человек есть человек. Тебе лучше знать». Что он еще задумал? Флор уже вызвал из Кесарии еще две когорты войска, а это тысяча человек. Они будут здесь через 3 дня, как я полагаю, и прокуратор потребует, чтобы им оказали почести. Он хочет, чтобы его войска были встречены приветствиями любящих евреев. Он хочет ковер из цветов, он хочет 500 девственниц для своих солдат. Флор что, потерял рассудок? Помоги нам, Боже. Что вы ему ответили? Умиротворили. Обещали постараться удовлетворить его запросы. Другими словами, лгали ему. Ему хотелось вызова с нашей стороны. Он своими яйцами чувствовал кровь. Ему ничего не хотелось так сильно, как продолжить бойню на том месте, где его прервали. Вместе с Симеоном и дюжиной других членов Великого Синедриона Беренис отправилась на возвышенную часть храма во двор Норки, откуда открывался вид на дорогу в Антипатрис, по которой пройдут когорты, чтобы войти в Иерусалим через Дамасские ворота. Стоял ясный, свежий и светлый день, какие часто в Иерусалиме. Воздух казался хрупким, как кристалл, и сладким, как вино, а видимость настолько безупречной, что хорошо просматривалось не только Средиземное море, но и весь Израиль на мили вокруг. В такой день, подумалось Беренис, нетрудно представить, почему предки верили, что Бог живет на этой возвышенности. Наверное, поэтому вот уже 1000 лет именно здесь поклонялись Богу Яхве. У нее появилось то особенное, присущее только евреям, ощущение памяти, которое возвращало ее к началу начал. Ощущение, которое всегда наполняло Беренис непостижимыми эмоциями, граничащими с чувством страха. По всему городу мужчины, женщины и дети занимали места, с которых открывался наиболее широкий обзор. Но не для того, чтобы наблюдать за входом в город римских когорт. Город переполнялся ненавистью и решимостью дать отпор 1000 легионеров, идущих на помощь оккупационным войскам в Иерусалиме. С высоты Беренис было хорошо видно, как жители выходили на стены города, внешнюю Ирода и внутреннюю с выходом на Акру. Сгромоздились они и на рыбные ворота, на крыши, или же толпились на террасах дворца Маковея. И везде дети. На вершинах башен, на лепных украшениях, в амбразурах первой стены и даже на стенах храма, где они расселись, не обращая внимания на брани предупреждения левитской храмовой стражи. За стенами города по обеим сторонам дороги на Антипатрис расположилась делегация евреев, вышедших приветствовать когорты. Но то были не девственницы, отнюдь не они. Беренис с высоты своей наблюдательной площадки видела мужчин. Высокие, худые, по их позам и походке можно было безошибочно определить принадлежность к партии Шамай. Беренис обратила внимание Симеона на них. Зелота, не так ли? Вероятно, сикарии. Что же теперь произойдет? Он пожал плечами. Нам виден каждый их шаг, произнесла Беренис. Мы знаем, что за ним последует, и все равно мы позволяем тому случиться. Я ничего не могу поделать, мы имеем дело с сумасшедшим. А с кем имеет дело он? Он сам накликал несчастье на себя. Но куда все это катится? Повторила свой вопрос Беренис. Флор одинок, мы мстим ему за себя, но какой ценой, Симеон? Мы бросили на весы целый город с 500 000 населением? Или мне никогда не говорили в доме Гиллеля, что месть — дело всемогущего, если он пожелает ее? «Посмотри, вон они», — сказал Симеон, и показал на римские штандарты, показавшиеся из-за холма в миле от стен города. «Я ничего не могу поделать, Беронис. Ничего». Беронис поняла, что сейчас действительно никто не может ничего сделать. События шли так, как они были запланированы долгое время назад, и теперь приближались к развязке. Должно быть, Флору только теперь стало ясно, что идущие ему на подмогу когорты могут попасть в западню, из которой им не выбраться. Поэтому из Претории через город он провел две манипулы по 400 человек для встречи соотечественников. Римляне ускоренным маршем вышли из фасаэльских ворот к старой стене, которая привела их к стене Ирода около ворот в долину. Потом они рысью двинулись к дамасским воротам, через которые должна была войти в город подмога. С высоты храма Беренис наблюдала, как складывается странная мизансцена. С одной стороны, тысяча легионеров из Кесарии маршировала парадным строем, приближаясь к стенам Иерусалима. Никто из них не подозревал о событиях, которые уже происходили или должны были случиться. Римляне знали, что их вызвали ввиду возможных осложнений в городе.